Глава четвертая. Егор. «Что?» — рычу на охранника. Зашел. Прилепился к стенке. Думает, я не обращаю на него внимания, пока ковыряюсь в своих не очень радостных мыслях. Соседка со своим заморышем ушла. Жену, беременную от соседа, я выгнал к черту. И снова остался один. А на носу выборы на должность, и кошки скребут на душе. Маринка, дрянь, как она посмела изменять мне? Нашлась, блин, мечта любого мужчины. Хмыкаю недовольно, вспоминая сочные формы жены. Да если бы не болезненная ломка, которую я испытывал год назад по женщинам, никогда бы не женился на этой стерве. «Дай воды», — командую Валере. Тот отлепляется от стены и исчезает за дверью. Появляется спустя 2 минуты. Вышкаленный черт. Знает, что я терпеть не могу задержки. «Егор», — начинает осторожно мужчина, — «есть 2 новости, и обе плохие». «Дрянь! Кто бы сомневался, что в такую паршивую ночь новости могут быть иными? Выкладывай!» «Ваша жена, Марина Евгеньевна, вы не сняли с нее слежку, и мы отследили ее до отеля, а там она с вашим соседом встретилась». «Хватит!» — обрываю резко и выпиваю воду залпом. «Вторую выкладывай!» «На стройке в торговом центре чрезвычайное происшествие. Рабочие отравились обедом. В инфекционную больницу всех увезли». «Снова?» — рычу я, захлебываясь в гневе. «Куда смотрели?» Аж слюной подавился, откашливаюсь. 1 000 000 вопросов впиваются острием игл в мой мозг, и я спрашиваю вслух, «За что? Почему именно на моей стройке?» Задумчиво ковыряю ногтем печенье, которое бросила на столе соседская девчонка. Валерий пожимает плечами, принимая риторический вопрос на свой счет. Сердце разгоняется до нереальной скорости. Не очень приятно слышать от подчиненного, что я превращаюсь в неудачника. Скоро люди перестанут устраиваться ко мне на стройке, а бабы будут обходить черного вдовца стороной. «Егор, что мы будем делать с вашей женой?» Амбал продолжает копаться в моей ране. «Как же бесит!» Отчаяние из-за того, что предала женщина, впивается в душу и терзает ее когтями. То, что на стройке снова произошло происшествие, придавливает бетонной плитой, лишает сил двигаться дальше и творить. А мое подозрение по поводу того, что я встретил дочь Ромки, погибшего младшего брата, прожигает до кости. «Не будем затрагивать мою личную жизнь. Пусть Маринка сама разбирается со своей новой жизнью. Посмотрим, как запоет, когда я ее оставлю без гроша. О контракте-то она забыла. Ладно, я спать. Чувствую, что моя психика настолько перегружена, что не готов я сейчас решать с холодной головой ни одного вопроса. Мой спокойный мир рушится у меня на глазах, и я уже не понимаю, где грань между реальностью и виртуальным миром. Жопа! Бросил все, что у меня было. Переехал в более скромный дом, решив начать жизнь с нуля. Хотел забыть о семье, вырвать с корнем всю ту горечь, что пришлось пережить, пока жил в своем старом доме. «Да, тебя не убежишь», — констатирует Валерий, идущий за мной тенью. «Какого ляда? Иди спать». «Не могу. Пока вы бодрствуете, не имею права». В дверь очень громко тарабанят, будто с ноги. «Какого? Сегодня что, блин, полнолуние?» «Я сам». Валера достает из кармана пистолет, приближается к дверям. Распахивает, и дуло оружия оказывается прямо напротив побледневшего детского личика. «Капец!» — дергаюсь вперед. Малышка моргает удивленными глазами и перестает подпрыгивать на месте. «Ну вот, я пипи хотела, а теперь больше не хочу», — шепчет Ариша. Я в ужасе гляжу, как лужица растекается рядом с ее маленькими ножками, обутыми в мои огромные шлепанцы. Валера очень быстро прячет пистолет и начинает извиняться, кланяясь по-японски. «Иди ты уже отсюда!» — гаркаю на него. Перевожу взгляд на обомлевшую мать девушки. «Капец, что сейчас будет?» У мамашки глаз дергается. У меня у самого ноги подкашиваются, и сердце грохочет, как ненормальное. «Ой!» — пискнув, Ариша переступает через порог. Виновато вскидывается на меня, глядит своими невозможными зеленющими глазищами. «Не виноватая я! Дядя меня испугал, а я так замерзла, пока папу ждала. А у папы машина сломалась, и он не приехал!» Лопочет, шмыгая носом. «Веду себя, как ненормальный. Хватаю девчонку на руки, поднимаю высоко, так, чтобы ее бледная мордашка оказалась напротив моей. Она совсем еще крошечная. Несмотря на это, сегодня стойко пережила все напасти. Точь в точь, как ее отец. Ромка был таким же. Глажу по спине настороженную племяшку. «Не бойся, Валера хороший, не обидит тебя». Кроха обнимает меня за шею и склоняет голову на груди. Она уснула? Спустя мгновение наблюдаю, как вздрагивают ее светлые длинные реснички. Кристина переступает через порог и громко хлопает дверью. Надо унести ее в детскую, переодеть и уложить спать. Домработница уже ушла домой, так что мы одни, не считая Валеры. Поднимаемся на второй этаж. Останавливаюсь перед оранжевой закрытой дверью. Принимаю решение. Мозгом понимаю, что девчонке будет приятно проснуться в апельсиновой комнате, но я пока не готов пускать посторонних в свой мир. Даже если они моя родня. Приняв решение, иду ко второй детской, которую мы приготовили с женой для нашего ребенка, который внезапно оказался соседским. Одно не пойму, как так вышло, что мы купили дом рядом с домом любовника Марины. Надо будет прояснить этот вопрос. Если это не случайность, а злонамеренный план жены, то ей точно не поздоровится. Здесь. Останавливаюсь около кровати, на которой должна была спать ночная няня. Одеяло, подушки, простыни — все в этом шкафу. Показываю Кристине на белоснежный шкаф.